Битый час я провел у монитора, вероятно, в той же позе, что и безумный писатель перед разожженной печью, пока не решился отправить в свой журнал эту объяснительную приписку. Каждый из героев моих дневников — достойный и воспитанный человек. Их неверные характеристики — следствие моей затяжной и прогрессирующей рефлексии. Или, другими словами, совпадение имен и фамилий персонажей поэмы «Мир тесен» с именами и фамилиями реальных людей совершенно случайно. «Мир тесен. Дневник затворника. 14 августа 1999 года». Конечно, хорошо было бы освоить текстовый редактор и печатать бегло, как машинистка, но дальше первого упражнения — в виртуозе дело не идет, а уроки Поляковой, редактор Шифрин-театра с 1998 года, я не усвоил, ничего не могу разобрать в собственных записях. Без этого никто книжки не дождется. Спустя много лет обнаружат в архиве тетрадку с рецептами травяных настоев, послабляющих желудок, бестолковые попытки продвинуться в английском языке, и многоточие вместо подробностей моей личной жизни. Один рецепт надо будет списать из отрывного календаря на 1999 год. Быстрый компот из сухофруктов. Другие надо выспросить у Надара. Он рассказывал, какое подспорье для него микроволновая печь. Четвертый и пятый пальцы правой руки пока неадекватны моему размаху написать что-нибудь стоящее. Видно, мне прокололи важные нервы, когда брали кровь на анализ, или они онемели от затека после неудачного отлучения от капельницы. Чувствительность остальных трех пальцев не спасает. Трудно отмахиваться от навязчивых мыслей, когда, слегка опираясь на кисть при письме, обнаруживаешь, что ладошка отчасти не твоя, как будто в ее ребре кожи немного больше, чем положено. Марк только утром сегодня перестал чудить. Стал опять копошиться в старье и грязных тряпках. Три дня он держал меня в напряжении, отвечая не впопад на вопросы, надолго задумываясь над каждым из них. Три дня едва волочил ноги, засыпал, стоя и сидя, смотрел потухшими глазами на еду, а в довершении всего собрался вдруг на дачу к своему дружку, у черта на куличках, вернулся на ночь глядя без ключей и ни за что не мог вспомнить, где он их оставил. Я всполошился, стал кудахтать, высчитывать по минутам все его маршруты и почти успокоился, когда мы остановились на том, что ключи, по всей видимости, остались в маленьком футляре, который сначала висел у него на шее, как амулет, а в гостях перекочевал на вешалку в прихожей, да так и остался там висеть. Человечество с последствиями солнечного затмения справилось. Участковый врач Лариса Васильевна забежала сегодня к нам и сказала, что дни и в самом деле были плохие, как никогда, много вызовов, и Марку, несмотря на его просветление, выходить на улицу все же не следует. Он еще пожаловался ей на свою память, это я должен был бы пожаловаться ей на его память, и пошутил про 100 тысяч, которые он всегда помнит, где находится. Январь 29, 2009 года. С пыльной полки. Эпиграф. Дафна. Я не дитя, мне уже 24. Гарри. 24. Посмотри на меня, девочка, посмотри честно, неподкупным взглядом. Видишь эти морщины, эти усталые глаза? Ноэл Кауарт, цветок смеющийся. Из записок Олимпийского года. Мне про все хочется написать. Гении работают 18 часов в сутки, это гений Ренар сказал. Женя не гений сказал. Гениев выдумали, на самом деле нас нет. Да как же нет? А это кто сидит, пишет? А что вы пишете, принц? Да вот, переполнилась чаша бытия, и растеклась вода по бумаге, залила ворохи цитат, и чужие были. Вот потекли ее горючие ручейки, обогнули великие тени,